Профессор Лоренс играет в гуська. Хотя в действительности он всего лишь работал со старыми методами натуралистов, которые в свое время использовали еще Жан-Анри Фабр и Чарльз Дарвин. Конрад Лоренс считается основателем этологии, науки, изучающей и описывающей поведение животных в естественной среде. Фактически порвав с теориями бихевиористов, виталистов и Павлова, которые в то время пользовались такой популярностью, он был, и на мой взгляд именно в этом его главная отличительная особенность, он был первым, кто так талантливо, взяв за основу свои наблюдения за животными, провел возможные аналогии, объясняя наше человеческое поведение, а именно, я подразумеваю самую знаменитую его книгу «Агрессия», этот инстинкт агрессии, который постоянно зреет в человеческом обществе. Учитывая, что все более очевидным становится зависимость научной, как и всякой другой мысли, хотя она и пытается обороняться, от канонов интеллектуальной моды той эпохи, в которую она развивается, трудно определить, что в будущем останется от этих досужих домыслов. Примечание. Как вода принимает цвет почвы, которую орошает, так и продукт ума, каким бы абстрактным он ни был, содержит теории, усвоенные из своей эпохи, не исключая и предрассудков. Иоганн Якоб Бахофен, первоначальный урок естественного права, процитировано Эрнстом Юнгером в книге «Автор и творчество». Конец примечания. Тем не менее, Конрад Лоренс не только хорошенько подстегнул воображение своих современников, но и сделал это ясным и доступным языком, понятным большинству простых смертных. Вероятная причина его народной популярности. Ведь он сам любил повторять, что было бы самонадеянно думать, что то, что знаешь ты, недоступно большинству других людей. Сегодня почти каждый знает фотографию этого высокого весельчака с седой шевелюрой и бородой, стоящего по пояс в грязном пруду в окружении серых гусей, которые, как видно, принимают его за ангела-хранителя. Впрочем, именно после этого изучения гусей он и вывел две свои самые выдающиеся теории – инстинктивного поведения и импринтинга. Первое, относясь к тому, что называется филогенетической наследственностью, показывает, что животные в неволе, лишенные естественных возбудителей своих инстинктов, очень быстро усваивают искусственное поведение для преодоления трудностей. Хищник будет преследовать любой движущийся объект. Например, кошка ловит подхваченный ветром сухой лист, тень воображаемой добычи. Второе – феномен импринтинга, впервые описанный Лоренсом, иллюстрирует врожденное и приобретенное в поведении животных. На определенной стадии жизни молодое животное обязательно отождествляет себя с другим живым существом, каким бы оно ни было, и стремится везде за ним следовать. Природа, врожденная, велит ему следовать, а культура, приобретенная, поможет ему определить существо, за которым следовать. Короче, если говорить о гусях, выросших в его парке, равно как и о некоторых его читателях, лишенных духовного отца в эпоху стремительного обесценивания ценностей, эта неожиданная возможность явилась в лице самого Конрада Лоренса. Как бы там ни было, одна из самых, как я полагаю, поразительных вещей его главного произведения «Агрессия» — это описание ритуального поведения животных. Он пишет, что колония животных, обитающих в определенном месте и привыкших ходить к водопою одним и тем же путем, порой очень долгим и извилистым, хотя источник находится совсем рядом с их жилищем, изменит свой привычный путь, только если, к примеру, кто-нибудь из них случайно поскользнется на грязной тропинке и, увидев воду, откроет остальным более прямую дорогу. Однако, из-за нарушения ритуала колония чувствует беспокойство и нередко, походив некоторое время новым путем, возвращается к старым привычкам. Как постоянный игрок в шахматы, я могу засвидетельствовать, что большинство игроков, любители шахмат, возможно, такая же однородная разновидность, как и серые гуси, меняют привычную тактику, любимую геометрическую, пространственно-временную схему на шахматной доске, только в случае благоприятной ошибки, и почти всегда им это так неприятно, что они даже не радуются победе. Я даже знал одного настолько увлеченного игрока, довольно фанатичного по натуре, который, несмотря на замечания, которые все его приятели делали ему сотни раз, и он охотно соглашался, продолжал постоянно и абсолютно спокойно совершать одну и ту же роковую ошибку на 11-м ходу своего любимого дебюта. Кстати, рассказывают, что профессор Лоренс, имевший привычку ходить из дома пешком определенным, довольно извилистым маршрутом, проходя мимо привычных любимых мест, то и дело являлся на лекции в Институт Макса Планка в Мюнхене с опозданием в несколько минут. Однажды студенты посоветовали ему более короткую дорогу, и он старался по ней ходить до тех пор, пока, заметив, что профессор с каждым днем становится все мрачнее и раздражительнее, они не убедили его вернуться к прежнему пути. После чего профессор вновь обрел свойственное ему хорошее настроение.